Глава 8. Болотная лихорадка, заключила лекарь после осмотра. Не опасно, но озноб продержится несколько дней. А вот для этого, целительница указала на почерневшие царапины на ладони, приготовлю мазь. Ненавижу холод. Становлюсь ворчливой, злой, несносной и постоянно сетую на несправедливую судьбу. Жару я терплю куда охотнее. Закутанная в кокон из нескольких одеял, я слабо кивнула. «Спасибо, Трисна». Мирное рукопожатие дриадской наемницы вышло мне боком. В том, что меня отравила именно она, сомнений не оставалось. Это было своего рода предупреждение. Красноречивое. С уходом лекаря Иорен превратился в мою личную няньку-сиделку. Поил теплым отваром, заботливо подтыкал одеяло, взял мои ладони в свои, растирал их и обдавал горячим дыханием. Я тряслась, барабанила зубами и вместе с тем купалась в заботе моего подопечного. Дрожала от холода и одновременно ликовала. Радовалась, что можно без зазрения совести наслаждаться вниманием дроу. По правде говоря, я не знала, делал ли все это эльф из благодарности, симпатии или просто потому, что так диктовало его воспитание. В родном поселении все было иначе. Человеческому мужчине отводилась главенствующая роль, а женщина прилагалась к нему в качестве очень полезной в хозяйстве скотины. Работу выполняла, детей растила, мужа не перечила. Со знобом и лихорадкой жена от работы не освобождалась. Плохо тебе или хорошо, будь добра, обязанности свои знай, да помалкивай. У дроу все перевернулось с ног на голову. Женщин уважали, ценили, почти боготворили. Темные эльфийки владели магией и боевым оружием не хуже мужчин, на равных защищали свои дома и семьи. И, кроме прочего, владели уникальной способностью — дарить жизнь. Образ жены и матери дроу возвели в культ, ценили как величайший божественный дар. Прислуживать женщине было не зазорно, нянчиться с детьми, особенно своими собственными, почетно. А по рассказам эльфиек, в постели дроу из кожи вон лезли, чтобы впечатлить любимую. Вейдайри сразу уведомила меня, вогнав в краску, что темные эльфы — лучшие в мире любовники. Проверить, правда, не довелось. «Попробуй уснуть», — Иорен вывел меня из оцепенения. «Не могу», — мотнула я головой. «Я не могу спать, когда холодно». «Позволишь мне лечь рядом с тобой?» Прозвучало скорее как утверждение, чем вопрос. «Возможно, так ты сможешь хоть немного согреться». «О, Всевышний, конечно! 1000 раз, да!» Ответила я, однако, совсем не то. «Не надо, ты не обязан. Помнишь, Трисна же сказала, что это скоро пройдет. «Сон быстрее принесет исцеление». И Орен склонил голову на бок. С этими словами эльф медленно обошел мою кровать, присел с противоположной стороны. Я наблюдала за ним, затаив дыхание, на минуту даже трястись перестала, так волнующе ждала, что будет дальше. «Позволишь?» — повторил дроу едва слышно. «Неужели он вот так просто уляжется рядом, обнимет, прижмет к себе? Разденется до исподнего или намеревается спать в рубахе и штанах? А руки распускать будет? А мне хочется? Хочется. Очень!» Ошеломленная происходящим, я робко кивнула. Поежилась в своем теплом коконе, поджала губы и в смятении наблюдала за эльфом. Скрипнул матрас, и Орен аккуратно присел на край кровати. Поколебавшись, штаны он все-таки стянул, остался в хлопковой рубахе длиной до середины бедра. Я невольно вспомнила тот день, когда он стоял передо мной обнаженный, отправленный мне в качестве подарка по чужой прихоти. Прекрасный, идеальный, волнующий и такой уязвимый. По телу пробежала дрожь. Не лихорадка, нет. Щекотливое удовольствие, приправленное греховным нетерпением. И жар, что стекал по венам и сладко собирался там, внизу живота. Дроу намеревался всего лишь меня обнять, больную, дрожащую, целомудренно одетую в свой картофельный мешок. А я уже плавилась. Тряслась от холода и плавилась от жара, текущего по телу вулканической лавой. Все 3 моих одеяла эльф заботливо расправил. Приподнял уголок, воздух забрался внутрь, холодил ноги, а затем нырнул сам, заперев нас обоих в теплом пуховом логове. Я тут же повернулась к нему спиной. Это показалось самым правильным, самым невинным. Его ладонь легла мне на живот, телом он прижался к моей спине, а моя выпуклая задница, как влитая, уютно примостилась возле его паха. Я боялась пошевелиться, боялась дернуться, невзначай почувствовать задницей его член, и в то же время очень этого хотела. О лихорадке уже не думала, хотя прерывисто отстукивала зубами рваную дробь. «Ты совсем как ледышка», — Дроу опалил мое ухо своим дыханием. Это знание словно добавило ему смелости, и Оран прижал меня к себе сильнее и вдобавок закинул ногу мне на бедро. Так мы и лежали в тишине, не шевелясь. «Попытайся уснуть», — шершавый голос снова коснулся моего уха. «Да какое там! Дышать боюсь, щеки полыхают, шевелиться страшно!» И, стиснув зубы, терплю проклятый озноб. «Помнишь, Ромель писала о горячих ключах, термальных источниках в Драконьей долине?» Дроу слегка покачивал меня в своих объятиях, убаюкивал. «Королевские термы, куда возможно добраться только по воздуху», — ответила я. «Представь их», — тихим, вкрадчивым голосом шепнул эльф. «Представь, как ты спускаешься по узкому каменному выступу, как касаешься песчаного дна, твои ступни омывает тепло. Ты погружаешься в воду и млеешь, как в горячей ванне после утомительного дня». Слова звучали как ворожба. Я закрыла глаза и явственно представляла, как будто действительно была там, в далеких горячих источниках Драконьей долины. А точно Иоран не может колдовать. «Представь, как твое тело млеет и расслабляется», — продолжал мурлыкать Дроу. «Тебе хочется закрыть глаза и немного вздремнуть?» «Да, вздремнуть». Озноб ослабевал. Лежа с закрытыми глазами рядом с Иораном, я расслабила тело, отпустила мысли, медленно и сладко погружалась в сон. «Спи», — успела услышать я, прежде чем сон окончательно взял меня в свой плен.